Я хочу знать, когда Бэйн вернется. Хочу знать, кто еще войдет в дом и когда они выйдут. В пределах часа после возвращения домой ему будет выдан телефонный звонок. После этого можешь срезать провода, собирать оборудование и сматываться. Если меня поймают, мне это будет стоить лицензии, — сказал Дрейк. А ты не дай себя поймать. Не дай. Холодно парировал Мейсон. Глава 21. Открыв в 2 часа дня вечернее заседание суда, судья Хоисон обратился к залу со следующим вступительным словом. «Леди и джентльмены, вопреки моим строгим правилам, я разрешил на этот раз заместителям шерифа допустить в зал публику, которой не хватило мест. Допущенная в зал публика должна быть размещена по краям вдоль стен и не мешать проходу. Хотел бы предупредить каждого, что своим поведением он должен демонстрировать безусловное уважение к суду. Если, несмотря на мои предупреждения, возникнут какие-либо неприятные инциденты, то я распоряжусь удалить публику. Наше утреннее заседание было прервано на перекрестном допросе мистера Бэйна. Мистер Бэйн сейчас вновь пройдет в свидетельскую ложу, и мистер Мейсон продолжит перекрестный допрос свидетеля. Вид у Натана Бэйна был довольно-таки жалкий. От былой самоуверенности не осталось и следа, а показное смирение и раскаяние уступили место довольно откровенному испугу. Ясно было, что те несколько неприятных минут и вопросов, заданных ему Мейсоном, заставили его осознать тот факт, что даже тщательное натаскивание Хэмилтоном Бергером явно ненадежный щит от мастерских выпадов закаленного в судебных битвах адвоката. Адвокат начал в своей обычной спокойной манере. «Мистер Бэйн», — обратился он к свидетелю, — «вернемся к вашим показаниям по этому флуоресцентному порошку. Насколько я понял, в вашем доме в определенный момент постоянно повторяли случаи воровства. Не так ли?» «Да, сэр. Совпавший с наймом Нелли Конвей». «Правильно, хотя сейчас я понимаю, что по времени это было простое совпадение. Исчезали драгоценности?» «Да, сэр». «До приема на работу Нелли Конвей не пропадали драгоценности?» «Нет, сэр». «Со стороны проживающих в доме не поступало жалоб о пропаже вещей?» «Нет, сэр». «Ваша жена держала свои драгоценности в шкатулке, которую обычно запирали в секретерии в гостиной?» «Да, сэр». «И Нелли Конвей, конечно, наняли сиделкой ухаживать за вашей женой после той несчастной аварии, когда у вашей жены был поврежден позвоночник?» «Да, сэр». «И сразу же после аварии в отношении вас у вашей жены возникло настолько сильное чувство ожесточения, что она запретила вам заходить к ней в спальню, не так ли?» «У нее был сильный нервный стресс. Отвечайте на вопрос. У вашей жены развелось чувство ожесточения в отношении вас, и она не допускала вас в спальню?» «Да, сэр». «Итак, вы непосредственно, устно не общались с женой со времени аварии до ее смерти?» «К сожалению, это правда. Вы, должно быть, знали до аварии, что эти компрометирующие вас бумаги спрятаны в ее спальне?» «Знал. Задолго до аварии?» «Не могу вспомнить». «А вы постарайтесь вспомнить». «Прямо перед аварией, не правда ли?» «Возможно, и так. Она сказала мне об этих бумагах. Позвольте вспомнить. Но впечатления от аварии, конечно, заслонили многие вещи. Это был такой шок. Вы не станете отрицать, что она сказала вам тот самый день аварии, что у нее есть вещественные улики против вас, более того, документальное доказательство вашей супружеской неверности, и что она собирается развестись с вами, не так ли? Я, Мейсон, раскрыл портфель и выхватил из него письмо, посланное Викторией Брэкстон. «Да или нет, мистер Бэйн?» — жестко спросил он, драматически повышая голос, одновременно с треском вынимая письмо из конверта и разворачивая его. «Да», — стыдливо признался Натан Бэйн. «Далее», — сказал адвокат, — «вы настаиваете, что ювелирные изделия стали пропадать из дома после того, как взяли на работу Нелли Конвей?» «Да, но я уже говорил вам и снова хочу заявить, что вы произвольно выхватываете совпадение по времени краж в доме с приемом мисс Нелли Конвей на работу. Хотя здесь не более чем простое совпадение. Давно доказано, в том числе и вами, что мисс Конвей не имеет ничего общего с пропажей драгоценностей. Но они исчезали?» «Да, сэр». Мейсон поднялся и встал прямо против съежившегося Натана Бэйна, пристально глядя ему в глаза. В зале наступила напряженная тишина, когда он нарочито бесстрастно и спокойно, отчетливо выговаривая каждое слово, спросил: «Как вы узнали?» «Что? Как я узнал? Что исчезали драгоценности жены?» «Почему?» «Ну, я, в общем, знал, что у нее есть... Вы ведь не общались с женой?» «Нет, значит, жена не могла сказать вам...» «Нет, шкатулку держали в закрытом секретере». «Да, жена не могла ходить». «Нет, как узнали вы, что исчезали драгоценности?» Бэйн неловко заерзал в кресле. «Как вы узнали?» — взорвался Мейсон. «Начал Натан Бэйн. Я просто обратил внимание, что этот секретер принадлежал вашей жене, не так ли?» «Да. Но у вас был запасной ключ к этому ящику, и жена не знала». «У меня был ключ. Шкатулку с драгоценностями держали закрытой на ключ?» «Да. И вы хранили запасной ключ к этой шкатулке, а жена не знала?» «Я уже однажды все это объяснял вам, мистер Мейсон. Я не спрашиваю вас о вашем объяснении, я прошу ответа на свой вопрос».